Это был кулон Елизаветы. С ним была связана история, которую любил выпивший рассказывать Лизин отец, Василий Половинкин. Когда в 45-м наши взяли Кёнигсберг, рядовой пехоты Половинкин с товарищем едва не угодили под трибунал за слишком уж изощренный грабеж местного населения. Они встали у входа в кафедральный собор, возле стен которого похоронен философ Эммануил Кант, сняли солдатские шапки с красными звездами и стали просить милостыню. Вид у них был самый миролюбивый, но вместе с протянутыми шапками на выходивших из собора прихожан недвусмысленно смотрели стволы автоматов. В шапки полетели часы, кольца, браслеты. Наказать хотели не за грабеж, дело законное, но за оскорбление воинской символики. От трибунала спасло наступление, однако с трофеями пришлось расстаться. И только кулон Василий утаил. Его опустила в шапку молодая красивая немка с глазами полными грусти, какие бывают у женщин, которым жизнь не удалась именно из-за чрезмерной какой-то нездешней красоты. Кулон потерялся в первый день после возвращения Половинкина в родное село и нашелся в навозном сарае в день совершеннолетия Лизы. Все эти годы Василий Васильевич вспоминал красивую немку с печальным взглядом серых глаз, с тревогой замечая, как похожи они на глаза его дочери. «Не твоих она кровей, Василь!» — нашептывали вредные старухи. «Не деревенская она! Смотри, как ходит, как на парней смотрит! Чужая она! Согрешила твоя Василиса!» Этих подлых намеков Василий не принимал. Сердцем мужа и отца он чувствовал, что Лиза его дочь, и любил ее, как не любил в своей жизни никого. Но когда трофей отыскался, когда Лизонька, выпросив его у отца, счастливая, помчала схвастаться к подружкам, Василий пошел в лес к родничку, сел на камень и горько заплакал. Вернувшись домой, сказал жене: «Собирай меня, Васса. Завтра еду в город». «Зачем?» — не поняла жена. «Работу искать. Здесь тебе ее мало. Собирай вещи», — сказано. «Задержал?» — насмешливо спросил Палисадов Вострикова и брезгливо посмотрел на Рыжего. «Надеюсь, обошлось без перестрелки. Эй, ты, Вонючка!» — рявкнул. «Знаком с Геннадием Воробьевым?» «Дык, с Генк, что ли?» — сопел Рыжий. «Дык, знаю я его. Пили с ним вчера. Дык, выпивали. Откуда тебе эта вещь, а?» Путаясь и избиваясь, Рыжий рассказал, как провел ночь в парке. Проснулся с тяжелой головой и пошел на пруд, чтобы воды напиться, как буквально споткнулся о мертвое тело и хотел бежать. Но бес его попутал. «Такая обида меня взяла, гражданин начальник. Замочили девку, полакомились ею, небось, перед этим, и грабанули не спеша. А мне б хмелиться не на что. Сорвал с ее шеи кулон и текать». «Ты еще про черта расскажи», — попросил Остриков. «Видел? Видел его рогатого, клянусь, в кустах бузины он сидел и на меня пялился!» «Как тебе не совестно, Николай?» — сокрушенно покачал головой Соколов. «Отец на фронте погиб, а ты в мирное время мародерствуешь. Им фамилию свою еще не забыл». «Максимыч!» — законючил Рыжий, размазывая слезы по щекам. «Ты знаешь, какая она моя жизнь! Да знаю я про тебя все!» Капитан зло махнул лопать с тыла ладонью. «Теперь прокуратура за тебя возьмется. Говори-ка на духу, куда пошел Воробьев после пьянки? Стоп!» Вмешался Палисадов, стреля Рыжего веселыми глазами. «Спрашивать будем по всей форме, с соблюдением социалистической законности. Аркадий Петрович, будьте любезны, займитесь своими прямыми обязанностями, которые пока никто не отменял. Оформьте задержание, как его? Николай Усов. Николая Усова. А вы садитесь, Николай, закурить не хотите?» «Я пошел», — сказал Соколов. «Ну и ладно», — обрадовался майор. «В самом-то деле разрабатывайте вашу версию, а с этим пропойц я сам разберусь». «Конечно, разберешься. Делать не стоит выеденного яйца». На крыльце прокуратуры Соколов встретил Семена Тупицына. «К Палисадову иду с докладом». — доложил тот. — Ничего нового.